12. Пахло бойней, сырым мясом, медленно оседающей пылью, ледяным потом, смрадом захлебнувшегося воя, грязной деловитой смертью с окровавленными по локоть руками. Бойней пахло. Лопнувшие нити Дромоса хлестнули по глазам, ослепив, заставив зажмуриться. Ела еще не успел понять, что прорвался. Что скачет, скачет, машинально удерживая равновесие, ослабив поводья, слившись со зверевшими лошадьми и ожившей раковиной на колесах. Он еще только учился видеть заново, еще только начинал дышать воздухом вместо жгучей ярости, с птичьим клекотом рвавшей грудь кривыми когтями. А кто-то долгим прыжком уже метнулся к нему в колесницу, ударил напрягшимся телом, вырвал вожжи. Они оба вывалились за поручни, покатились по горячей земле. Враг изворачивался гадюкой, но Иолай все-таки подмял его под себя, навалился, прижал, не сумев схватить за руки, и почувствовал, что ему нахлобучили что-то на голову. — Слезь с меня, придурок! — прохрипел враг удивительно знакомым голосом. Иолай послушно встал, медленно ощупал навязанный ему силой головной убор. Шлем. Древний шлем давно забытой формы, напоминавший неглубокую перевернутую миску с кольцом бугорков вокруг центра, закрывавшим затылок куском плотной кожи с узким наносником, по размеру в самый раз. Шлем. — Что там, Гермий? — спросили издалека. — Ничего, — отозвался Гермий, поднимаясь и отряхиваясь. — Небось, где-то Дромос сам по себе открылся, а тут колесница сшибла меня, зараза. И уже Иолаю, свистящим шепотом. — Не снимай шлема, если тебя увидят здесь, на флеграх, все, конец. Понял? Повторять дважды не понадобилось. Иолай и так успел заметить, что лукавый шепчет, не глядя в его сторону. И не потому, что скрытничает, а потому, что и сам не видит. Шлем владыки, о котором поют рапсоды. Ведь даже само имя Аид испокон веку означает «невидимый». В пяти шагах от Иолая лежал мертвый человек. Нет, не человек. Или все-таки необычайно крупный подросток. 10 лет? 12? 15? Похожий одновременно на уродливого бога и прекрасного зверя, на чье лицо нельзя было смотреть без содрогания. Так иногда при встрече с неведомым не знаешь, молиться ему или бежать от него. Рядом с израненным телом подростка... Все-таки, если не вглядываться пристально, он больше походил на дитя человеческое. Валялись разбросанные стрелы со светло-сизым оперением и лук. Лук из дерева и рога. «Иврит!» — одними губами выдохнул Иолай, понимая, что и этот труп уже не иврит айхалийский, а просто падаль. Лукаво кивнул. Иолай нагнулся, запрокинул покойному голову и долго смотрел на перерезанное горло. Потом пнул сандалии коченеющую руку с зажатым в кулаке ножом. Если это был иврит, то он успел убить себя сам. Иолай чувствовал, что сейчас сорвется на крик. Мертвецы не режут себе горло. Ты видел его тень, лукавый? Да? Удивленно спросил Гермий, непонятно о чем. Иолай понял, что юноша бог чудом удерживается, чтобы не упасть. Он подошел к шатающемуся Гермию, полуобнял его. Лукавый со вздохом благодарности оперся о подставленное плечо и обвел взглядом флегр. Выжженную равнину, где над телами уродливых детей стояла семья. Зевс Браталойгас, по-воровски проникший в спальню Алкмены и потом лишь раз позволивший себе встретиться с Амфитрионом лицом к лицу, когда Лавагет умирал под Архаменом. Посейдонан и Сигей, стоявший в Фиванском переулке над поднимающимся с колен мужем любовницы-громовержца. Гера Аргея, пославший ядовитых змей, лишь чудом не доползших до двух восьмимесячных младенцев. Арей и Неалий, чью дорогу заступил некогда смертный внук Персея, сбив бога в кровавую грязь. Аполлон и Глет, скорый на расправу лучник, схватившийся с разъяренным Гераклом в Дельфах. Чумазый молотобоец Гефест, веселый пьяница Дионис, девственная охотница Артемида. И мудрая Афина, которая лишь сегодня станет Палладой. Вот она нагнулась над мертвым гигантом, над ребенком по имени Палланд, и кривым лезвием стала деловито снимать с покойного кожу, чтобы позже обтянуть ею свой щит. Примечание. Паллада — победительница Палланта, прозвище, полученное Афиной после гигантомахии. Боги стояли над гигантами, выжившие жертвы над покойными жрецами, измученные взрослые в разорванных одеждах над поверженными детьми, и все, живые и мертвые, были равносмертны. Но чуть поодаль Алкид рвал хитон на полосы и перетягивал Эфиклу простреленное бедро. Закончив, он помог брату подняться, и близнецы, не оборачиваясь, двинулись к болезненно пульсирующему Дромосу. Геракл покидал флегры. — Они убили детей, которые чуть не убили нас, — пробормотал вслед кто-то из семьи. Спиной отступая к Дромосу, через который пришел, Иолай видел лица богов, смотревших на уходящего Геракла. Лица спасенных, которые никогда не простят спасителя. — Герой должен быть один, — шепнуло эхо над флегрейскими полями. Но Иолай этого уже не слышал. А даже если бы и слышал, тогда еще он не понял бы нового, тайного смысла, вложенного в знакомые слова.